и снова о любви к себе. Необходимое условие создания здоровых отношений — это любовь к себе. Я повторяюсь, но это важно. Любовь к себе — это не эгоизм и не эгоцентризм. Это ваш внутренний стержень. Без него вы обречены на вечную боль. Вы постоянно будете ощущать пустоту, которую хочется восполнить чужими руками. Если вы себя не любите, вы все время будете попадать в травматичные отношения и не сможете сойтись со здоровыми людьми. Тому, кто себя любит, уважает и принимает, не нужен вечно голодный и алчущий любви человек. Ведь тот, кто себя любит, дорожит свободой и делится ею с партнером. Нелюбящий себя человек удушает партнера, требует любви, манипулирует, выцарапывает внимание, изводит. Такой человек живет в вечном страхе, что в любой момент капельницу могут выдернуть и больше не дадут любви. Невозможно, чтобы кто-то любил вас вместо вас самих. Любить вас — это ваша работа. Человек чувствует, когда вы пытаетесь навязать ему эту обузу. Когда травматик говорит «я тебя люблю», на самом деле он подразумевает «пока ты кормишь меня, я благодарна». Но попробуйте чего-нибудь не додать, вы сразу нарветесь на истерику. Иногда скрытую — игнор, иногда открытую. Когда сходятся два травматика, они как бы кричат друг другу «ты люби меня! Нет, ты люби меня! Нет, ты люби меня!» Никто из них не готов любить, потому что не умеет. Умеют только покупать любовь по предоплате, чтобы потом забирать дивиденды. А тот другой отказывается отдавать, потому что он тоже покупал по предоплате. На практике эти люди тыкают друг другу. «Я сделала для тебя то-то и то-то, а ты мне хоть в чем-нибудь помог?» Хорошо бы спросить себя, а зачем ты это делала? Что ты от этого получала? Зрелая любовь — это когда мы влюбляемся в самодостаточность человека, которая равна нашей собственной самодостаточности. Любовь к себе позволяет нам не ждать ее от других, не зависеть от чужого времени и в печальном результате не корчиться от боли в сотый раз. Вы не представляете, как мне знакомо это отчаяние, когда отказывают в любви. Люди, которые не любят и не принимают себя, сильнее всех ищут любви, и вся их любовная карьера — переход от одних травматичных отношений к другим. Я хочу, чтобы как можно больше людей оказались на другой стороне реки, там, где люди любят и принимают себя. Именно поэтому они не ищут любви у других. Они счастливы с собой. Иногда они открывают двери для любви, но она никогда не становится смыслом их жизни, потому что главное место в их жизни прочно занято. Самое главное, кто умеет любить себя, умеет любить других. Не насиловать заботой и претензиями, а деликатно присутствовать и жить параллельно, а не обмотавшись вокруг шеи.